«Неплохо, очень неплохо», — отметил я про себя. «Похоже, что не врет», — а вслух сказал. «Мне известно как минимум об одном убийстве и нескольких покушениях на убийство, не считая похищения заложников и черт знает чего еще. И во всем этом напрямую замешан Нарда, о тесном знакомстве с которым мы только что так запросто упомянули». «Убийство? Не может быть. Ты меня не обманываешь?» «Не обманываю. И если ты сейчас хоть что-то от меня утаишь, я это припомню, клянусь». Джордан. И снова появляется Мэгги. «Ты упомянул ночной клуб. Это случайно не притон Эль Кучильо, вход сразу с тротуара?» Джордан щелкнул пальцами. «В точку попал. А я уже забыл, как он называется. Но откуда тебе известно?» Ничего не объясняя, я задал следующий вопрос. «Как давно это было? Я имею в виду, когда ты начал писать для Нарды?» «Так-так. Дай припомнить. Почти год уже. Да, на днях будет ровно год. И ты до сих пор ничего о нем не знаешь? Не знаешь, кто он такой?»